По случаю 80-летия со дня победы в Почонбосском бою, что организовал и ввел к победе великий президент Ким Ир Сен, люди непрерывным потоком посещают место революционной и боевой славы в Почонбо. За минувшие 10 лет это место посетили миллионы человек, военнослужащие Корейской народной армии, трудящиеся и учащиеся. Место революционной и боевой славы в Почонбо является одним из ведущих опорных пунктов воспитания в духе революционных традиций, показывающим бессмертные заслуги в антияпонской революции Ким Ир Сена, который выдвинул курс на выступление на родину, организовал и вёл к победе исторический бой в Почонбо.